Достаточно было этого возгласа, чтобы все очарование Иисуса рухнуло. Тот, кто знает впечатлительность толпы и неустойчивость ее симпатии, легко поймет, как внезапно переменилось настроение собравшихся. Кто-то из верующих с самого начала бормотал про себя: «Где же я видел этого парня? Знакомая рожа». А когда менее наивный закричал: «Это плотник», вся синагога ответила ему хором, но только не «Аминь», а «Вот так черт». И тогда началась буря. Каждый чувствовал себя оскорбленным, каждый старался отыграться, и ехидные вопросы сыпались на миропомазанного со всех сторон. «Эй, Иисус, где твой рубанок?» «Надо же иметь нахальство!» «Как поживают твои домашние, пророк?» «Он хотел нас околпачить, друзья!» «Ты что, сменил плотничье ремесло на фиглярство? Строить рожи полегче, чем дома?» «Не тебе толковать пророков, особенно Исаию, ведь его распилили плотничьей пилой!» Исаия — один из мифических древнееврейских пророков. Ему приписана одна из книг Ветхого Завета, в которой он подсказывает приход Мессии. Согласно библейской легенде, Исаию распилили деревянной пилой по приказанию царя Манассии. «Откуда у тебя звание доктора? Уж не от папаши ли Иосифа?» «Плотник потому и взялся за Исаию, чтобы еще раз его убить. Возвращайся к своему верстаку, Иисусик. Если ты доктор, исцели для начала самого себя. Ведь ты не в себе, бедняжка. Тебе надо полечиться». Насмешки сыпались на сына голубя, как град. Он пытался отвести грозу. Воспользовавшись секундной паузой, Иисус снова заговорил, перекрывая шум. «Я слышал, кто-то кричал мне: „Врач, исцели сам себя“. Я вас понимаю. Судя по вашим возгласам, вы мне не очень-то верите. Вы, конечно, хотели бы, чтобы я при вас в Назарете сотворил те же чудеса, которые, как вы слышали, я творил в Кане Галилейской. Тогда бы вы и меня уверовали. Разрешите привести вам одно сравнение. Когда в дни пророка Илии 3 года и 6 месяцев не шли дожди, и сделался большой голод по всей земле, много вдов было в Израиле. Однако Илия пришел на помощь только одной вдове, и это была язычница из Сарепты Сидонской. Было такое множество прокаженных в Израиле при пророке Елисее». Елисей — один из библейских пророков, ученик и последователь Илии, якобы видевший вошествие Илии на небеса. Но кого исцелил Елисей? Думаете, одного из своих соплеменников? Как бы не так. Он исцелил Неемана, сирийского военачальника, но если такие пророки, как Илия и Елисей, предпочитали творить свои чудеса перед чужестранцами, почему бы им и не последовать их примеру? Ответ, как видите, довольно нахальный. Естественно, что он вызвал общее недовольство. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Лука, глава 4, стих 28. Еще бы! Их жители Назарета сравнились с язычниками и прокаженными, но это уж было слишком. На сей раз Иисус услышал не ропот, а единодушный вопль негодования. «Долой! В шею его! В шею!» Собравшиеся бросились к оратору, стянули его с возвышения и вышибли из синагоги, подгоняя пинками и тумаками. Иисусу досталось на орехи, однако он только посмеялся в жиденькие усы. При каждом ударе кулаком по загривку или коленом пониже спины он удовлетворенно бормотал про себя: «Лупите, дорогие сограждане, валяйтесь, бейте, сейчас я вас кое-чем удивлю». А те в самом деле старались, даже не подозревая, что им готовится. Они гнали миропомазанного перед собой, подбадривая за трещинами и подзатыльниками. Так они довели его до ближайшей горы, возвышавшейся над городом. Там, на вершине, был обрыв, и наши маловеры явно намеревались сбросить нахального плотника с порядочной высоты. Но когда они достигли края обрыва, Иисус неожиданно пустил в ход свою божественную сущность.